волкодавом не стали, и пошла работа. Не монотонная, как на заводе, с 8 до 8, а практически круглосуточная и настолько разнообразная, что за монотонность я бы, пожалуй, отдал приличные деньги. Мы сидели за столом, тем самым генеральским, в кабинете Трофимыча, а теперь полноправно моем, потому что по документам я являлся генеральным директором леспромхоза. Вот такая карьерная загогулина для нечаянного богача. Спасало только то, что Серега взял на себя, а вернее на своих ребят, всю бухгалтерию, а Тема — охрану и порядок. Ланевский лично прособеседовал всех финансовых работников, остался рад и счастлив, что люди так хорошо знали свое дело, и всем нашел задачи. Пересмотрев мотивацию так, что материально ответственные дамы в возрасте едва не перестали уходить домой. За такие зарплаты надо было держаться двумя руками. Головин сделал то же самое по своей части. И в первый же день выпер на улицу пятерых чьих-то родственников, которые приходили на службу спать и бухать. Ему в тот же день здешняя маргинальная элита решила устроить темную. И в полном составе заехала к Петру Ильичу, заняв большую часть станционара. Но новый корпус уже достраивали. Андрусь заскучал в теплых краях и прилетел к нам на помощь, включившись в работу мгновенно. Хотя, думалось мне, что без бабы Даги там не обошлось. Мы хмуро и молча цедили чай. Полчаса назад вернулись из Микинина, из областного правительства, куда ездили по рекомендации второвского бухгалтера. Он договорился о встрече с какими-то нужными людьми. Вот мы и рванули. Оставили там Раджу на парковке у торгового центра, где продавалось все для дома, сада, огорода, и направились, удивляя редких прохожих, в цитадель исполнительной власти. Не каждый день люди видят, как из синего пикапа выгружаются трое стильно и дорого одетых граждан и шагают в дом правительства. На КПП у нас сличили паспорта с фасадами, внимательно и дотошно, заставив Головина снова сделать страдальческое лицо. Пропустили на территорию. Там, покатавшись на дорогого вида стеклянном лифте и погуляв по красным ковровым дорожкам, мы оказались в кабинете, снабженном правильными гербами и портретами, где отягощенные полномочиями дяденьки битый час мотали нам нервы, изъясняясь при этом на том самом жутко протокольном наречии, который использовал сенатор Кузнецов, пытаясь предупредить меня об опасности. Надувая и без того сытые щеки, закатывая под разными углами глаза, ответственные господа чиновники изо всех сил пытались дать понять, что команду поддержать инициативу и поспособствовать всеми силами они разделяют всей душой, но платно. И что есть определенные наработанные годами схемы государственно-частного партнерства, которые специально созданы для того, чтобы все стороны оставались глубоко удовлетворенными сотрудничеством. И 5-7 посредников тоже. То, что дело при этом раскладе делаться не будет, и это еще в самом лучшем случае, дяденек в дорогих галстуках и туфлях вряд ли тревожило. Мы пообещали внимательно все обсудить, и вернуться через некоторое время с инициативными предложениями, говоря их же языком. По-людски, если никто никому ничего внятного не сказал. «Я, конечно, не по этим делам, но, сдается мне, господа, нас планируют начать доить», глубокомысленно произнес Тёма, глядя без всякой приязни или пиетета на стеклянные башни. «Я придумаю, как минимизировать ущерб от административного блока», ответил лорд, но без уверенности. «Надо послать их всех!» Внутренний фаталист и скептик снова разошлись во мнении, куда именно следовало направляться чиновникам. Единства не было даже в предлогах. Там были и «в», и «на», и даже «через». И этот подход мне как-то больше импонировал. В контору мы ввалились, как три предгрозовые тучи. Черные, пока молчаливые, но издалека было видно, что это ненадолго. Заглянули в коморку к Трофимычу и деду Пете, выклинчили у них один из самоваров и расселись за директорским столом в кабинете. И вот в таком благостном расположении духа нас и застал посетитель. «Салют!» — сообщил с порога высокий подвижный мужик за 40. Он был в синем плаще, костюме и туфлях, и видно было, что не пешком пришел и не на автобусе приехал. Лорд и Тёма повернули на него головы, как две башни танков. Я сидел по центру, поэтому просто поднял глаза, как стволы корабельных орудий. Прошла информация, что тут планируют дороги строить, чинить. Это ко мне, мужики. На севере области мои ребята берут контракты. Договоримся? Он вальяжно шагнул вперед, протягивая руку к спинке стула, планируя, видимо, пододвинуть его к нам. «О чем?» — на всякий случай уточнил реалист. Едва не повиснув на фаталисте и скептике, что чуть не кинулись своим наружу. «Как полагается. Я консультирую и готовлю техзадания. Вы говорите мне даты и реквизиты закупки. Немного коррумпируете меня, я немного коррумпирую вас. И все в шоколаде. С нужными людьми я договорился». Он, откинув полы плаща, по-хозяйски уселся на стул и улыбнулся широкой улыбкой человека, полностью уверенного в своей правоте. «Дим!» — начал Головин, и рычание было слышно даже в звуках, вовсе для этого не предназначенных. Я поднял ладонь в его сторону, мол, рано. «Нет ли тут ошибки?» — глухим, но каким-то звякающим при этом голосом уточнил Ланевский. «Никаких ошибок!» Разваливаясь на моем стуле, в моем кабинете, категорично отрубил визитер и добавил со значением: «Я от Леонида Аркадьевича». При этом он понизил голос, но поднял до критических уровней пафоса и самоуверенности, скосив глаза к потолку, сделав это к бровью и продублировав мимику указательным пальцем, ткнув наверх так, будто указывал как минимум лично на архангела Михаила. «Серег, ты ждешь кого-нибудь от Якубовича?» Дожигая дотла остатки выдержки, глухо уточнил я. «Тем?» Повернулся вопросительно к приключенцу после того, как лорд отрицательно покачал головой. Дождался такого же жеста от Головина. «Ошибся ты, дядя. Дверью и вообще». Откинулся я на спинку кресла, разжимая кулаки. Слыша, с каким звуком расходятся в угрожающих улыбках оскалах губы друзей по обе стороны от меня. И видя, как испаряется оплом с гостя. «Ну, как же? Я же от Леонида Аркадьевича». Продолжал он цепляться за свою реальность. Не сводя глаз с наших, в которых, надо думать, начинали загораться знакомые огоньки, желто-зеленые слева у Темы и такие же, как у меня, желто-оранжевые справа у Сереги. «Да хоть от Эммануила Гедеоныча!» — рыкнул злым командным голосом приключенец, едва не сдув посетителя, что пришел учить нас коррупции. «Вам, полагаю, следует знать, что на самом верху...» Вернул я ему загадочный взгляд в потолок. «Всерьез задумались о том, чтобы пересмотреть наказание за казнократство. Предлагают рубить руки». «Как?» — икнул смертельно побледневший деловой господин. «Для начала по локоть», — уверенно кивнул я. «А там как пойдет. А я бы сажал на кол. Прошу освободить кабинет», — добавил, порадовавшись тому, что звук «Р» получился на загляденье. Только что эхо от стен не отразилось. Или отразилось. Но ужас в глазах коррумпатора был очевиден, это точно. Не совладав с собой, я громко гавкнул и клацнул зубами. Поймав хулиганскую волну, Ланевский заливисто свистнул в два пальца, а Головин затопал ногами и загудел, как на стадионе. Визитер едва не опрокинулся вместе со стулом, чудом уцепившись за край стола. Вскочил и рванул к двери, пару раз ударившись в нее перепуганной птицей, забыв, что открывалась-то на себя. Совладав с дверью, уткнулся в Славу, доброе лицо которого занимало практически весь проем под самой притолокой. Но как-то просочился мимо остолбеневшего здоровяка и испарился, как иллюзионист, оставив после себя лишь неприятный осадочек и аромат легкой локальной расслабленности, так скажем. Тёма рванулся к окну, распахивая створки, запуская свежий, пусть и холодноватый по весеннему времени ветер. Свистнул туда чуть ли не похлеще лорда и плюнул. Видимо, вдогонку коррупции, что покидало княжьи горы на повышенной скорости. «Ну вот», — расстроенно вздохнул он, повернувшись к нам обратно и усевшись на широкий подоконник. «Хрена с два нам теперь кто-нибудь откат предложит». Отсмеявшись, мы задумались серьезнее, чем до этого. С моей землей было проще. Там самое, что ни на есть частная собственность. И дяденек в Микинино вообще не должно волновать, кто и как мастит тропинки у меня на даче, грубо говоря. То, что размер дачи удручал, дело десятое. Но чтобы приступить к укладке дорог там, нужно было сперва сделать их здесь, на земле сельского поселения, потому что гонять тяжелую технику через поселок было, может, и удобно для нас, но неудобно и опасно для сельчан. А чтоб построить хоть метр дорожного полотна на муниципальный или еще какие-нибудь хоть близко государственные деньги, нужно было собрать километры и тонны бумаги, потратить прорву времени и все равно не иметь гарантии, что асфальт переживет хотя бы несколько приличных дождей, не говоря уже о снеге. Пусть Валя пропишет в договоре обязательную личную материальную ответственность собственника компании-подрядчика. Рубанул я рукой снова. Да, этот кабинет и общение с его бывшим хозяином накладывали отпечаток, конечно. Ну а как еще с другой стороны начинать комсомольскую стройку без комсомольского же задора и энтузиазма? Тогда на закупки никто не выйдет, Дим. Попробовал вернуть меня в 21 век Ланевский. Да и пошли они к чертовой матери тогда. Чего, мы сами асфальт не положим, что ли? Возмутился Тема. Самим нельзя. Скажут, под себя закупку провели, незаконно освоили средства, обвинят в недобросовестной конкуренции. Тоскливо начал лорд, но вдруг замер, как будто вспомнив что-то очень важное. А потом подхватил со стола смартфон и позвонил кому-то под нашими заинтересованными взглядами. «Володя, привет! Скажи, а фирма, что дорожными работами у вас на севере занималась, еще существует? Не номинально? А техника? Со штатом как?» Начал он сходу. «У кого только научился такой хватке? Не на сыром туманном островке же». «Отлично, просто замечательно. А сколько навскидку времени займет на юг Тверской области их подтянуть?» «Есть. Есть железка прямо до самой точки». «Ага. Лады, договорились. При встрече детали обсудим. Дай знать, как сможете. Дедушке поклон. Дима и Артем тоже передают, они рядом». Головин смотрел на него с живым интересом, а я, похоже, понимал, что за вариант изыскал наш финансовый гений, и не ошибся. «Дымовы. У Владимира Ивановича была компания по дорожным работам. На Кольском строили и еще где-то на северах. Их через какое-то время отодвинули на федеральном уровне. Но дороги, по слухам, до сих пор держатся, несмотря на ямочные ремонты и все усилия обслуживающих организаций. Если кто и впишется под твои, Дим, суровые требования, то это они». Ланевский сиял, как 100-ваттная лампочка. «Точно, в книжке же его было. Ты, кстати, подписал ее тогда у Владимира Ивановича?» — спросил я его. «Конечно, я ее как раз в самолете перечитывал, пока вы дрыхли. Вот она, польза чтения, налицо». «Значит, нужные книжки вы в детстве читали», — резюмировал довольный Головин, спрыгивая с подоконника. Следующая история случилась через пару месяцев. Мы слетали навестить жен, вернулись и продолжили не отвлекаться. Хотя без звонков и не всегда конструктивных телефонных переговоров обошлись только в полете, пожалуй, где связи не было. Смотреть на то, как в трех разных углах бассейна в три разных телефона гавкали совершенно одинаковые слова «я», «лорд» и «Тёма», девчатам сперва было забавно. А потом надоело, и они снова отпустили нас без слез и сцен. Понимая, что чем быстрее мы закончим начатое и так захватившее нас дело, тем скорее станем нормальными привычными мужьями, а не этими новыми, суровыми, злыми и нервными решалами. Серега уехал в Москву. Встречаться с дорогими дядьками в дорогих пиджаках, часах и ботинках по дорогим ресторанам, закрытым бильярдным и сигарным клубам. Я был несказанно признателен ему за то, что всю эту коммуникацию, которой я не мог, да и не старался привыкнуть, он взял на себя. Честное слово, по мне так проще было лес валить, чем с этими мозгоделами беседовать. А Ланевский чувствовал себя там, как рыба в воде. Поэтому я преимущественно оставался на хозяйстве в конторе, иногда и вправду вырываясь на делянке, чтобы и в самом деле уронить пару-тройку елочек-сосеночек. Тёма и Лёха сперва бухтели, что, мол, не царское это дело под стрелой стоять. Но после того, как я при них, под их бубнёж, аккуратно сложил 20-метровую ёлку так, что даже Трофимыч большой палец показал, унились немного. Так и занимались каждый своим делом. А после обеда который прикатила в лес на синем мотороллере «Муравье» младшая дочка того самого кума Виталия Палыча, Оля, я поймал себя на неожиданные мысли. Точнее, поймал я Головина, а мысль у нас, кажется, была одинаковой. Оля, бойкая курносая девчонка, в прошлом году окончившая техникум, не поехала поступать ни в Тверь, ни в Москву, ни в Питер. Приболела мать, поэтому девушка решила отложить экзамены. Куры, гуси и скотина, поросенок Борька, разумеется, и овцы, сами себя не накормят. В огороде и в хозяйстве руки тоже всегда было куда приложить. С деньгами только было грустновато, но когда батя, как она его называла, занял у Палыча и Трофимыча и устроил свой мотель, стало полегче. А когда народ распробовал Олину стряпню, вообще на ура пошло. Готовить ей нравилось с детства. Талант к этому был, самые простые блюда почему-то выходили такими, что, как говорится, ум отъешь. А когда в столовку при мотеле заглянули мы с лордом, случилось чудо. Ну, то есть она считала именно так. Ланевский переставил пяток ценников, предварительно переписав на них цифры. Оля попробовала неубедительно возмущаться, что, мол, не по совести такие деньги драть за супы с салатами. Но невозмутимый до полной аристократичности Серега объяснил доходчиво, что не по совести ценить в копейки свой труд и свое время. С тех пор нам в контору стала поступать горячая домашняя еда, поражавшая качеством. Но вот денег Оля брать отказывалась наотрез. Один раз даже в слезы ударилась. А когда заработал на всю мощь наш лесоповал, проявила инициативу и начала кормить и вальщиков-пильщиков. Суровые мужики прекращали басить короткие, емкие знакомые слова, превращаясь в заботливых отцов и старших братьев, стоило ей появиться у делянки. Улыбаться же начинали, едва заслышав треск муравья, и звали ее, что за глаза, что в лицо, разумеется, только нашей Тосей. И за веселый нрав, и за звонкий голос, и за то, что по борщам у нее тоже всегда были пятерки. И вот, поймав неожиданный взгляд Головина, что скользил с веселых мужиков на Олю, Тосю и обратно, я понял, что, кажется, у нас уже начинало получаться. Что мы знали по именам всех, с кем работали, знали их семьи, кто чем жил. И люди, удивительное дело, и вправду стали чаще улыбаться друг другу. Не по-американски, а по-человечески, по-настоящему. Я такое выражение лица раньше видал у друга, только тогда, когда он на Бадму смотрел, романтически задумчиво, с долей неверия в свое личное счастье. Теперь же, кажется, и он, и я были влюблены в ситуацию в целом. В это место, в это время и в каждого из этих людей. Наших людей. Помывшись, мы вернулись в контору. Головин остался на территории, и я в окно слышал его начальственные матюки, не злые, а так, для порядку, по-отечески. Сделал пару звонков, последний из которых вышел не очень удачным. Поставщик техники выкатил удвоенный ценник и снижаться не хотел ни на рубль, а потом и вовсе открытым текстом заявил мне, что я миллиардер, а ему людей кормить, поэтому я не обнищаю, если куплю все по его цене. Фаталист зло сказал, что надо купить всю его богадельню, а потом пустить по миру, чтоб знал, как и с кем разговаривать. Скептик парировал, что нам есть чего покупать, помимо всяких ненужных богаделин, и от импульсивной покупки отговаривал экспрессивной лексикой. «Дмитрий Михайлович», — раздался голос от входной двери. Как она раскрылась, я не услышал. Наверное, смазали таки петли. «Михайлович, да?» Задумчиво рассеянно ответил я, поднимая глаза от записи и экрана с ценами на технику у других поставщиков. Она была, наверное, противоречивой. Вот такое слово возникло в голове при первом взгляде. А еще враз заткнулись спорщики внутри, почуяв что-то такое, что к сваре в присутствии этой гости не располагало. А еще я чувствовал ее силу. Не знаю, как это объяснить, чувствовал, и все тут. Сухонькая бабушка, чем-то похожая на бабу Дагу, в каких-то дурацких зеленовых резиновых сапогах с синтетическими утепленными голенищами на липучке с камуфляжным рисунком. Темно-коричневая, шерстяная, вроде бы юбка, длинная, закрывала верх сапогов, на плечах телага, натуральная телогрейка, серая, стеганая, прожженная, заштопанная в нескольких местах. Под ней серая кофта крупной вязки с узором косами, «Наверное, сама и вязала. Петли не фабричные», — поразил познаниями и наблюдательностью скептик. «На голове черный платок. Вроде вдовьего», — добавил неизменного фирменного оптимизма фаталист. «Я присяду», — не уточнила, а предупредила гостя, и опустилась на ближайший к ней стул у приставного стола, метрах в трех от меня. Но почему-то казалось, что она на любом расстоянии опасна. «Ну и где их черти носят?» Недовольно буркнула бабка, потянув левый рукав телогрейки вниз, подняв запястье. На нем, с внутренней стороны, обнаружились часы, добившие меня почему-то. Точно такая же, как у меня старая слава, телевизор с зеленым циферблатом. Гостья явно не обращала на меня ни малейшего внимания, глядя на часы и размышляя о чем-то своем, чуть нахмурившись. «Не стрелять!» Раздался вдруг из-за спины напряженный голос Головина, которого там не было. И от этого я подскочил на кресле, хоть и не планировал, и ни ногами в пол, ни локтями о стол не опирался. В неоднозначные моменты динамику могут придавать любые мышцы, даже те, от которых этого ждешь в последнюю очередь. «Я подумаю», — сварливо отозвалась бабка, не сводя глаз с циферблата. 3 минуты 47 секунд. Нет, ну это никуда не годится. Ваш выход из леса отмечен приборами в 14:51. Визуально подтвержден в 15:03. Продвижение по направлению к зданию контролировали от 2 до 5 сотрудников. Начал говорить тем же напряженным голосом Тёма, выходя из стены. Вот натурально отодвинул панель, ту самую дубовую, и вышел из-за нее возле шкафа с дипломами справа. «Второй кордон было решено не информировать, чтобы не создавать суеты», — продолжал он, становясь возле края моего стола, не сводя глаз со странной старухи. И тон его не менялся. «Если бы я знал Головина поменьше, решил бы, что он боится бабки, как огня». «По этой же причине не задействованы огневые точки, включая автоматические, на подступах к зданию, в тамбуре, в холле, на лестничном пролете и в приемной. Кабинет охраняемого лица оснащен маломощными ВУ направленного действия. Из 9 установленных вы находитесь в зоне гарантированного поражения 5. Доклад закончил. Разрешите принять замечание, Валентина Васильевна». Примечание автора. ВУ. Взрывное устройство. Позади бабки хлопнула о стену дверь и влетел, чуть покачиваясь, Леха с полоумными глазами, держась левой рукой за горло. В правой, которая, что удивительно, вообще не дрожала и не качалась, был Стечкин. И он, как и его хозяин, смотрел на гостю с большим вопросом. «Опустить оружие!» — спокойно скомандовал Головин. «Есть!» — одновременно отозвался боец, уронил руку с пистолетом и уронился сам, съехав по стене спиной. «Вы бы хоть предупреждали, что ждете коллег, так скажем. Я уж думал, вторая Горислава нашлась. Надо же, как щенка меня!» «Не ной, Лёх!» — ободряюще посоветовал Тёма. «Валентина Васильевна при желании и меня, и Федьку, да и нас вместе взятых всех гуртом морковками в землю воткнет». Фраза звучала вполне двусмысленно, но развивать мысль вождь приключенцев не стал. «А вот зачем она почтила нас визитом?» Он сделал упор на «зачем?» «Это вызывает живейший интерес». В этот момент в распахнутой двери показался неожиданный силуэт, и в кабинете прошаркал дед Петя, таща в руках самовар. Леха подхватился с пола, пусть и со второго раза, и тяжесть у ветерана отобрал, обходя по уважительной дуге странную Валентину Васильевну. «Валька, чума! Все так же топаешь, как кобыла подкованная», — неодобрительно заявил дед. Я услышал, как щелкнули зубы у Головина, что закрыл рот слишком поспешно, и как стукнула о столешницу подставка самовара, который Леха едва не уронил, вытаращив глаза так, что на лице почти не осталось свободного места. «Петр Алексеевич, а ты тут откуда?» — ахнула Валька чума, только что напугавшая диверсантов, а теперь с недоумением и испугом глядевшая на дряхлого сторожа. Глава 23. Здесь будет город. Реальность, как известно, частенько дает фору любой фантастике. Куда там всяким Санта-Барбарам и прочим просто Мариям? Валентина Васильевна оказалась инструктором в одном из заведений, где стажировался Тёма. Она, когда чуть подсхлынул ажиотаж и радость встреч, признала, чуть улыбаясь, что курсант Головин отличился и на этот раз, заслужив высший балл. Вождь приключенцев, если и был чуть разочарован тем, что его второй раз за год прилюдно назвали курсантом, виду не подал, рявкнув уставное «Служу России», на что снова вроде бы закимаривший дед Петя пробормотал благожелательно «Орел, орел». Сам Петр Алексеевич, ночной директор леспромхоза Княжьих гор, на эту ответственную должность попал тоже далеко не сразу. Судьба индейка сложилась так, что ему в свое время довелось поработать очень много где и с кем, в том числе и с Валькой Чумой, тогда этому позывному соответствовавший процентов на 300. И хотя дед регулярно делал вид, что засыпал на полуслове, мне и этих полуслов, вроде «вымпел», «заслон» и «каскад», и фамилий уровня Дроздова, Кузнецова, Старинова и Судоплатова, хватило вполне, чтобы понять примерный масштаб этого спящего агента. «Ты-то какими судьбами тут?» — спросил он у Валентины Васильевны в один из промежутков очень условного бодрствования. «Да Сашка прислал!» Попросил приглядеть за ребятками, пока сам гад в Африке своей кабелирует опять. Да, знали раньше, как позывные присваивать, конечно. В голосе бабки звуков, казалось, не было. Чистый яд. Ну, не ругай брата. Он на ответственном посту. Без выходных, без проходных. Успокаивающе начал было дед Петя, но успокоился первым и задремал снова. А я услышал, как охнули фаталист со скептиком. Потому что тоже догадались, что это за брат Сашка и что там за работа в Африке без выходных. Разметку закончили еще по снегу. Лесорубы работали в три смены. Для них рядом построили целый городок из бытовок. Черепанов выделил какие-то не то списанные, не то краденые тележки от вагонов. Прямо в лесу проложили рельсы, и в этот, в прямом смысле слова «гуляй, город», и вправду гулял следом за вальщиками. Думаю, при Союзе нам бы, как сказал восхищенный Трофимыч, за эту, ну юхаю, выдали госпремию. Хотя не исключено, что так кто-то и до нас поступал, решение-то было простое на поверхности, а вот результат давало поразительный, при том по всем фронтам. Не утерпевший и приехавший с Володей легендарный золотой дед Владимир Иванович Дымов облазил все лично, от пилорамы до крайней границы участка, убив весь день все пальто и все ботинки, но проникшись духом будущего города на все 100. «Молодец, Димка, не ошибся в тебе». Он сжал мне ладонь так, что внутри заойкал заскулил скептик и ожидаемо хлопнул по плечу. Но сегодня я подготовился, ноги поставил заранее пошире и напряг шею. Поэтому голова на этот раз не дернулась, как у куренка, не то что в прошлый. Прямо сам себя зауважал за продуманность. И мужики вокруг загудели одобрительно. Со стройкой и проектированием вышла ровно та же самая история, что и со стадионом в Могилеве. Только теперь я прилетел не с Сент-Невиса, а из Додомы, но тоже не спал третьи сутки. Поэтому, когда на большом экране в конторе, в директорском кабинете, появились толстые физиономии строителей и одухотворенные проектировщиков и архитекторов, ощутил явное дежавю, и вышло все ровно так же. Сперва сорвались на мат и хриплый визг демиурги Зочи, услышав, что гарантийный срок составит 10 лет, а договор предусматривает личную материальную ответственность собственника. Это, откровенно говоря, была рискованная новелла в российском правовом поле, но Дымовы, Минин, Черепанов и еще с десяток других подрядчиков приняли ее с восторгом. Вернув мне было веру в то, что не все контрагенты, строители которых какой стороной ни поверни, везде задница. Но тут, как говорится, нашла Оксана камень, то есть коса на камень, да. Я гонял желваки по скулам, слушая оголтелый лай про то, что так не бывает, так не работают и что мы охренели. Перед камерой сидел Ланевский, тоже, кажется, из последних сил удерживая человеческое интеллигентное лицо. Меня в кресло не пустили, усадив на диван и всучив кружку с чаем от деда Пети, с мятой и зверобоем. потому что видеоконференция уже шла, а менять говорящую голову в процессе переговоров было дурным тоном, как нашептал мне на ухо Тёма, с хитрой, правда, улыбкой. Минуты на 3-4 хватило нас с чаем. Потом я отставил чашку на столик рядом и встал с застонавшего, словно в предвкушении действа дивана. Лорд поднял на меня скорбные глаза и откатился на кресле от камеры. Чаячий базар жадных до чужих денег меж тем и не подумал утихать. «Христопродавцы!» было первым и, наверное, единственным цензурным словом в ответном монологе экспромте, который я начал, находясь еще за кадром, и продолжал, наращивая обороты, встав перед камерой, уперев кулаки в стол. Рык отражался от дубовых панелей. «Мать моя волшебница! Это ж не как сам Волков! Я в деле! Куда переводить обеспечение контракта?» — завопил один из строителей. Тот самый, что подписался на прошлую авантюру в Могилеве и лично не покидал площадки, пока не получил от дерганого и не выспавшегося меня все подписи на закрывающих документах. «Тот самый?» — прозвучало несколько голосов. «Он! С одним стадионом умудрился весь мир на глобус натянуть и моргать заставил, а тут целый город. Ну нет, я этого точно не пропущу!» Не унимался узнавший меня, подогревая в остальных интерес, как нанятый зазывало. В результате контракты мы заключили, а первые партии рабочих примчались в Княжьи горы в тот же день, хоть и поздно вечером. Обалдело заселились в блочные гостиницы, наши гуляй-городки, которых было уже 3 штуки, с разных сторон большой площадки, оценив комфорт и размах, которые друг другу не уступали. И с утра впряглись в работу так, будто строили дома сами для себя. Впихнуть невпихуемое набирало обороты. Я вплотную познакомился с новинками альтернативной энергетики, особенно в части геотермальной энергии. Вышло дорого. Солнечные панели из какого-то сверхнового, сверхпрочного и сверхэнергоемкого материала, которым оклеили все двускатные крыши и часть стен домов, денег тоже стоили сверхчеловеческих, конечно, но не дороже геотермальной установки. 3 речушки, отведенных в ходе подготовки площадки, дали нам приличное озеро и каскад прудов-фонтанов, который, помимо красоты, свежести и прочего, тоже электричество вырабатывал, да прилично так. Конструктор клялся, что может сделать так, что пруды и зимой замерзать не будут, но мы с друзьями отказались. Красиво, конечно, но не по-русски как-то, чтобы вода до зимой льдом не становилась. Раньше мои познания в градоустройстве ограничивались сплошными риторическими вопросами. К примеру, зачем класть дорожки во дворах по прямым линиям, если народ через некоторое время все равно протопчет свои так, как ему удобнее? Чего бы вот не подождать, а потом замостить красиво те, по которым люди уже ходят? Теперь же оказалось, что какие-то программы и решения могут просчитать и это. И специальный, тоже дорогой архитектор, один из лучших специалистов по городским средам и пространствам, сделал все, как и обещал. Красиво, максимально эффективно и функционально, но при этом как-то с душой. И это чувствовалось. У каждого квартала, у каждой улицы, у каждого дома была какая-то индивидуальность, узнаваемые черты, свой образ. Та самая душа. Мы построили живой город за лето. Как я и предполагал, среди задействованных нашлись люди и много, которые не захотели из него уезжать. Получилось так, что, строя нашу мечту, они загорались ей. А уходить от мечты, построенной своими руками, дураком быть. Поэтому, как и прогнозировал тот самый градоустроитель, мы заложили определенный процент квартир и домов под тех, кто решит понаоставаться. Сам он, архитектор-виртуоз и гений современности, тоже попросился жить в Княжьих горах. Ходить по пустым улицам в самом начале было страшновато, конечно. Дома, смотревшие на чистые безлюдные дороги и тротуары, окнами, заклеенными крест-накрест малярным скотчем, наводили на тоскливые мысли о постапокалипсисе. Но стоило дойти до уже обжитой и заселенной окраины, все менялось. Мамочки с колясками в парках и палисадниках, малышня на детских площадках под присмотром бабушек, дворник, поливающий из шланга клумбу, и тележка с мороженым, из-за которой нам улыбалась Валька Чума, старшая сестра жуткого товарища директора, тоже оставшаяся жить здесь. Народ подбирался так, будто сами боги задались целью собрать хороших людей в одном месте. Через пару домов жил барон с семьей. В больнице, а тут была построена именно больница, 15 отделений, трудился док, что логично, и его жена реаниматолог. Я предложил ему сразу стать самым главным врачом. Но Стас был и оставался человеком в высшей степени разумным, поэтому аргументированно объяснил, почему ни ему, ни мне нельзя быть главврачами. Потому что, как совершенно резонно учили нас Платон и Зинаида Александровна Кузнецова, каждому свое. Зато отделение диагностики он возглавил без разговоров и очень помог в дальнейшем доукомплектовании больницы. Не менее, а то и более, помогла и баба Валя, в которую незримо превратилась Валентина Васильевна, ставшая любимицей и детей, и взрослых. Она не просто помнила, кто из жителей какое мороженое любит, но и кому сколько можно. Мамы потом в пояс кланялись ей, когда хмурые дети сообщали, что «бабка откуда-то знает, что у меня недавно ангина была, и эскимо не продала». Ясно, что знала она не только это. С ее подачи в разных концах города появлялись старички и старушки, занимавшиеся сугубо мирными делами. Сапожники, швеи, слесари и плотники. И лишь у строгого ограниченного круга лиц, знающих или чувствующих, вроде нас, Тёмы и Серегой, иногда проскакивали странные чувства, когда в глазах пожилых людей мелькало что-то такое, о чем наверняка еще лет 100 нельзя ни писать, ни говорить, ни даже думать. В пригороде, в стороне, противоположной от села, что дало название городу, раскинулась академия, тренировочная база, открытие которой посетили товарищ директор и владыка Филарет. Ребята жили на своей закрытой территории, но отдыхать выбирались на нашу общую. Видеть их, счастливых и свободных, катавшихся на машинах и аттракционах, сидевших на летних верандах кафе, было тоже очень приятно. С ними, а еще со студентами колледжа ПТУ лесных специальностей, что открылся по настоянию Трофимыча и получил его же имя, хоть большой старик и гудел смущенно, что не надо, была связана еще одна хохма. Мы с Головиным спускались по длинной лестнице с холма над нашими горами. Тогда еще не запустили фуникулер, и прогулка туда-сюда занимала почти час. Нам как раз хватало развеяться и обдумать что-то, требующее повышенного внимания. Но в тот раз не хватило. «Чего хмурые такие, а?» — спросила баба Валя, облюбовавшая это место не так давно, и поменяв своим выбором народный трафик. Никто не считал неудобным или зазорным пройти пару кварталов или проехать еще больше, чтобы получить заветный вафельный стаканчик или брикет. «Беду чуем, Валентина Васильевна!» — тоскливо отозвался Головин. «Неминучую!» «Подробнее!» Бабка напряглась вроде бы незаметно, но моментально. Стало ясно, что их так роднило с младшим братом. Вот этот самый холод, которым от них веяло в такие минуты. «Академия вон!» — ткнул пальцем за спину и за холм Тёма. «Курсантов новых набирает. Путяга тоже скоро начнет второй курс учить, а первый — пополнять. Парни там молодые в основном, или сироты, или вроде того. Вот начнется у них на фоне повышенной мозговой и физической активности «играй гормон». Чего делать будем?» Я только кивнул. Об этом мы как-то не задумывались, когда хором одобрили открытие обоих заведений. И преподаватели, и будущие офицеры, и молодые специалисты тогда казались идеальным приобретением, а не гормональной бомбой с таймером. «Что наперед думаете, это молодцы, конечно. Плохо, что все равно поздно и не так. Валька Чума, а чего мы хотели?» «Но это дело поправимое. Думаю, и с приступами надвигающегося токсикоза среди мальчиков справимся, и демографию поднимем», — хитро улыбнулась она. «Дима, у тебя в субботу в обед найдется часа два времени, чтобы с тремя старушками кофейку попить. Для вас, баба Валя, я готов хоть весь день эту гажу хлебать, хоть и не люблю», — искренне ответил я, не сводя с нее глаз. «Да знаю я», — привычно отмахнулась она. «Пробей тогда нам столик на четверых у Самвела. Нет, на шестерых сразу давай. Нечего Головину Слоневским под дверью торчать, а потом от тебя по второму кругу слушать. А ну как напутаешь чего?» — потешалась бабка. «Это я запросто», — печально кивнул я, а Тёма уверенно и быстро закивал, подтверждая ее правоту. «Ну вот и ладушки тогда. Нате вам по мороженке. Выше нос, бойцы!» Когда она говорила таким голосом, опускать нос становилось не только стыдно, но и опасно, поэтому мы дружно задрали их к небу, к высокому и васильково-голубому летнему небу над нашей землей. В субботу приехали подруги бабы Вали, и, подходя к их столику в Арарате-2, над которым вился и гудел усатым шмелем Врунгелян, Головин проговорил: «Вот поэтому я вояка, Серега щитовод, ты вообще нечаянный, а она легенда». И спорить с ним никто даже не подумал, потому что за столом щебетали три подружки: сверхсекретная старшая сестра смертельно опасного брата, всемирно известная тренер по художественной гимнастике и не менее известная по фигурному катанию. Я их до этого дня только в телевизоре видел, и то редко. И про обеих ходили слухи, один другого хлеще, что, мол, чуть ли не к тайному секретному правительству страны они относятся, куда входят те, кто принимает реальные решения. Хотя после моего совместного турне по древним монастырям с тремя мудрецами-богатырями, наверное, можно было этих и не опасаться. Но скептик не разрешал, крича: «С этими держи ухо востро!» Фаталист добавил позитива унылым: «Да толку-то!» Места здешние дамам предсказуемо понравились. Город мы объехали на двух победах, которые ГАЗ-М20. Лорд нарвался как-то на целый списанный таксопарк, что доживал свой век на заброшенном складе, где-то под Нижним Новгородом. Не удержался от юношеской романтики, потому что такая же машина была у его деда, и скупил чохом весь тираж, говоря по-журналистски. Кол, который тоже жил уже в Княжьих горах и держал тут предсказуемый автосервис, натащил запчастей и помощников и буквально через неделю выкатил на улицы города сверкающих хромом и белыми ободками покрышек красавец. Народ фоткался, садился посидеть, радости было без меры. А потом шок, когда узнали, что машины остаются в городе, и каждый, кому надо, может подойти, завести и поехать в магазин, в кафе или в кино. А потом просто оставить ключи в замке для другого, кому понадобятся колеса. Так и с таксистами, кстати, решился вопрос, которые обивали проходную со стороны села, норовя заехать на территорию. Но дальше широкой оборудованной парковки перед забором их никто не пускал, конечно. А грузы заезжали внутрь по другой дороге, через другой КПП, со сложностями, вполне достойными режимного объекта, которым наш город и являлся, откровенно говоря. Все это — порядок, чистота, безопасность — не оставили гостей равнодушными. «Ну так чего тебе надобно, Дима?» Голосом золотой рыбки в начале истории со стариком и старухой, что не видала краев, спросила богиня художественной гимнастики. И мне вдруг показалось, что я прямо-таки услышал, как вспотел вмиг рядом Ланевский. Да, этой тоже силой влияния было не занимать. Я сдержанно и корректно постарался обозначить проблематику. Опытные дамы потешались над тем, как я выкруживал деликатные фразы и подбирал нейтральные термины. «Вполне осуществимо. Поставлю дачку рядом, буду на своих куриц в окошко наблюдать», задумчиво глядя на меня, предположила она. «Не уверен», — ответил я под стон и плач фаталиста со скептиком. «А Тёма с Серегой, кажется, сделали большое усилие, чтобы не отсесть от меня подальше». «В чем именно?» В темных глазах за стеклами очков, наверняка баснословно дорогих, начало светиться адово пламя. «В дачке. Здесь город — закрытая социальная группа. Не зоопарк, не цирк уродов. Тут или жить, или в гости приезжать, к друзьям или в отель. Тут не предусмотрены дачные товарищества». «Ты отдаешь себе отчет, с кем говоришь, юноша?» «Казалось, еще чуть-чуть, и черные волосы взовьются змеями над головой, а за спиной хлопнут кожистые крылья». Лорд громко сглотнул, а подходивший было Самвел развернулся едва ли не в воздухе и направился обратно на кухню, почти не хромая, быстро. «Разумеется», — едва ли не с легкой линцой отозвались мы с реалистом, глядя на разгоравшийся за стеклами очков пожар с интересом юннатов. «Да мне пальцем шевельнуть, и всю твою песочницу с землей сравняют». Ух, как ее разобрало-то! Даже акцент какой-то прорезался. «Где-то мы это уже проходили. Про бульдозеры, про мусорный полигон». При воспоминании о той аварии на МКАДе я чуть улыбнулся, отчего и без того взволнованную собеседницу аж затрясло. «Ну, положим, пальцами где ни попадя шевелить, так себе занятие». Я понимал, что спорить с такими фигурами, а тем более бесить их, это дорога в один конец, к рамке с ленточкой в углу. И дорога очень короткая, но поделать с собой ничего не мог. Не мог по-другому. «А чтобы шевелить там, где это помогает, надо сперва отсюда выбраться. А места тут глухие», — протянул я, но без угрозы, а с той же улыбкой, которая собеседницу и добила. «Что?» — вскочив, взвыла она так, что чуть посуда на столе не полопалась. А я в ответ лишь чуть поднял левую бровь, а еще шевельнул ноздрями, будто принюхиваясь, и заметил, как в стеклах ее очков загорелся другой свет, с моей стороны. Буквально на глазах, гася тот, что был там, внутри. «Ты гляди, Танюх, и вправду не боится!» С каким-то чуть ли не детским восторгом воскликнула она, хлопнув по плечу богиню фигурного катания, падая обратно на стул. «Редкий, жаль, не спортсмен», — сдержанно согласилась та. Таким тоном, что я от души порадовался, что на коньках катался еще хуже, чем на лыжах. «Повеселил Дима и порадовал. Давно таких не встречала. Школы откроем, как здания готовы будут. За сколько справишься?» Перешла к делу гимнастка, будто это не она только что планировала тут все сравнять с землей. «К середине сентября сдадут», — спокойно ответил я, снова отпив чаю. Он таежный у Врангеляна был просто великолепным. «Вряд ли, уж больно быстро», — усомнилась вроде бы она. Но мы с реалистом видели искорки под очками, теперь смеющиеся. «В марте тут лес стоял глухой, сплошняком», — пожал я плечами, а Тёма и баба Валя синхронно кивнули. Расставались вполне по-дружески, даже обменявшись телефонными номерами. Хотя даже выдумщик-скептик не рискнул предположить, что же такого должно было произойти, чтобы я позвонил этим спортивным ведьмам. Академии обоих видов спорта открыли в начале третьей недели первого осеннего месяца. Понаехала такая прорва журналюк со всего мира, что я было решил пересидеть всю суету в офисе. Но Надя, солнце мое ясное, едва ли не за ухо меня вытащила. За второе планировала схватиться, но не дотянулась Анюта. Пришлось выбираться. За коммуникации с массовыми информаторами отвечал лорд, как человек более нордический и стойкий. Мы поздоровались и познакомились со спортивными богинями, что наперебой затискали дочку, но так, профильно, как в мясном отделе или на собачьей выставке. И хором решили, что старая. 6 лет для захода в большой спорт слишком поздно. А я изо всех сил сдержал облегченный вздох. Операторы и прочие корреспонденты обсели Ланевского, как мухи портрет государя-императора. Но тот держался молодцом и не выдал им ни меня, ни главную буржуинскую тайну. Близко к ним я на всякий случай не совался, помня твердо завет фаталиста нечаянным богатеньким буратином. «С карабасами даже рядом не стой!» Выпроваживать некоторых из особо охочих до скандалов, интриг и расследований пришлось ребятам Головина. Оба вида спорта в стране были любимыми, зрелищными и популярными. Спортсменки, по большей части уже совершеннолетние, оказались по-спортивному настойчивыми и нацеленными на результат. Как-то неожиданно сложилось так, что у фигуристок было больше тяги к мирным специальностям, а у гимнасток — к военным. Поговаривали, что с появлением спортшколы гормональный фон наладился не только в соседних учебных заведениях, но и в городе в целом. И хотя никто никого на горячем, а точнее на горячей, не ловил, наш ледовый городок с легкой руки какой-то языкастой жительницы иногда стали называть по-другому. Как все-таки всего одной буквой можно коренным образом изменить смысл и значение прилагательного? Велик и могуч русский язык. Глава 24. Находки и потери. Город цвел и пах. Не знаю, чего уж там понавысаживали ботаники под командованием гения от градоустройства, но на клумбах до самого снега что-то колосилось и смотрелось ярко и симпатично. Мне же почему-то больше всего нравились цветы физалиса. Оранжевые китайские фонарики, которые можно было засушить и хранить хоть десятилетиями. Странно, кажется, лет 20 их нигде не встречал. А раньше вроде бы в каждом втором доме были. Или только в моем родном городе. Школа, находившаяся через квартал от наших домов, к сентябрю уже сияла и сверкала, отмытая и проветренная от ароматов краски, мастики и прочих шпаклевок. Аня побежала туда с восторгом и радостью вместе с группкой мальчишек и девчонок, с которыми познакомилась недели ранее на площадке и на аттракционах. Хорошо быть маленьким. Все такое простое, легкое, радостное. Даже печали какие-то светлые и незапоминающиеся. Провожая дочь в первый раз, в первый класс, я как-то даже расчувствовался. Надя, которую обнимал за плечи, плакала. Появление малыша ждали со дня на день. Поэтому отходить от жены я позволял себе только по очень важным поводам. Например, принести ей водички, поесть или пледик. Как ни странно, жизнь в городе шла своим чередом. Ничего не валилось, не взрывалось и не горело, несмотря на то, что все три отца-основателя из управленческих процессов выбыли практически полностью. Серега, стойкий воспитанник сухих островитян, пробовал из последних сил держать лицо, но стоило Миле позвонить или написать сообщение, мигом оказывался рядом, даже если в это самое время ехал на важные переговоры. Академии спортивные открыли каким-то чудом, и жены на церемонии восседали в складных креслах, как три толстяка. Кресла же за ними носили три влюбленных дурака. Мы, то есть. В середине сентября, буквально через два дня после торжественного открытия ледовых выселок, в роддоме княжьих гор появились на свет три медведя, хотя на самом деле барс, волк и ворон. Михаил Артемович Головин, Михаил Дмитриевич Волков и Михаил Сергеевич Ланевский. Медики поражались. Впервые на их памяти три совершенно разных женщины начали рожать в разное время, но разродились минута в минуту. Мы с мужиками решили, что это определенно знак. Какой именно, не додумали. Сошлись на том, что наверняка добрый и хороший, как и все в нашем городе, который мы будто специально успели построить за такой короткий промежуток времени. Не было ни салютов, ни фейерверков, но народ, прознав о родах, высыпал на улицы, поздравляя друг друга, как на Новый год. Потому что народились в мир первые коренные жители княжьих гор. А через неделю схоронили Петра Алексеевича. Я примчал в больницу, как только узнал, что его доставили. По дороге выяснил, что Бунин втихую вызвал нашу скорую и провез деда Петю в город чуть ли не контрабандой. Ясно, что Головин наверняка был в теме, но к нему не было ни единой претензии. «Ох, Митяй!» Обрадованным, хоть и слабым голосом, поприветствовал меня реликтовый дед. Узнал. Тогда еще узнал. «Ты чего надумал-то, дед Петя?» Возмущенно начал я, привычно повышая голос, памятуя о его странной выборочной глухоте. «Да не блажи ты, как на партсобрании, ей-богу!» — поморщился он. «И так в голове звенит. Тут ты еще звонкий, как бубен. Время пришло, Дима, пора и честь знать». В его слезящихся мутноватых глазах не было ни страха, ни сомнения, ни горечи. Он знал, что говорит, и знал, что умирает, потому что сам так решил. «Все только начинается же. Не жалко?» — подумав, задал я дурацкий вопрос. «Мне много лет, Дима. Я долго жил и многое видел. И честно скажу, предпочел бы большую половину не видеть никогда или забыть». Он говорил тихо, но отчетливо, как на исповеди. «Но так не бывает. Я дожил до того момента, о котором мечтал. Я увидел город, где живут счастливые люди. У тебя и твоих впереди много всего, и хорошего, и плохого. но я точно уверен, что вы со всем справитесь вместе. Ты, твоя семья и твои друзья». Он говорил, но, кажется, меня уже не видел. Я снова тратил максимум усилий на то, чтобы не забывать дышать ровно и не обращать внимания на то, как размывается палата по краям картинки. «Спасибо тебе, Дима. Ты вернул мне веру в людей, как бы громко это ни звучало. И ты подарил ее же сотням и подаришь тысячам. Мне отсюда виднее». Спорить с ним было глупо, но я не эталон мудрости. «Может, к Митрофанычу подашься, в партизаны? Будете на заваленке сидеть, байки травить?» Чем еще и как можно было задержать его? «Отпартизанил дед Петя свое, Дима. Давно. Спасибо, что переживаешь за старика, но не надо. В раньшие времена так и бывало. Когда чуял человек, что время пришло, ладил домовину, доложился в нее». «Ага, а потом вылезал, когда гости всю еду сожрут. Говорил, не, не будет дела, и шел дрова колоть». Попробовал пошутить я, как всегда, не совсем к месту. «Да, так тоже случалось». Все так же по-стариковски дробненько захихикал он, но закашлялся и замолчал. И я молчал. И молча взял его за руку. «Ты этому месту хозяин, Дима. Помни это, как сейчас помнишь. И за людей ты в ответе. Это тяжко, конечно, но сладишь. Должен сладить. Скажи своим коновалам, чтоб больше не вытягивали меня. Устал я. Страшно устал». И вековой старик сжал мои пальцы, будто скрепляя последним рукопожатием уговор. Его завет и благословение в обмен на мое обещание соответствовать им. Пиликнула аппаратура. После звука быстрых шагов распахнулась дверь за моей спиной. «Не надо, док». Он просил отпустить. «Уважим старика», — еле выговорил я. И глубоко, судорожно глубоко вздохнул, ощутив на плече ладонь Стаса. Врачи, конечно, по-другому относятся к смерти. Вернее, все обычные люди так думают, но ошибаются. На пустом, девственно чистом погосте появилась первая могила. Вслед за первыми народившимися в мир людьми пришла и первая утрата. Хоронили Петра Алексеевича всеми горами, и старыми, и новыми. Черная победа везла лафет с гробом, укрытым красным знаменем, под которым тайный воин сражался большую часть своей сложной, трудной и долгой жизни. А мне все казалось, будто четверка черных коней идет шагом, вскидывая синхронно передние ноги с белеными копытами. Перед машиной в 10 рядов шли курсанты академии, по 4 в шеренге с красными бархатными подушками в руках, на которых лежали ордена и медали разных стран и государств, части из которых тоже больше не было. Рота почетного эскорта выстроилась, взвод дал первый залп. Оркестр грянул «Коль Славин». В одном ряду стояли мы с Головиным и Ланевским, Трофимыч в слезах, так странно смотревшихся на его бульдожьем лице, Валентина и Александр Васильевич в черном, а за ними все жители до единого. На поминках, что накрыли прямо на площади возле высокого холма, с которого открывался вид на весь город, говорили искренне, много хорошего, но предсказуемо мало конкретного. Портрет молодого деда Пети улыбался нам. Он стал первым в аллее памяти, с него она и началась. Мы решили, что брать на себя лишнюю ответственность нам нет ни малейшего резона. У людей так часто случается. Если есть шанс поделиться заботами, лучше его использовать сразу, а то вдруг он последний. Поэтому в городе появилась система голосования и что-то вроде общего чата. Сделал их, как и очень многое другое, Женька, которого все с моей легкой руки звали Джесси. Началось все с того, что где-то в ноябре зазвонил мой телефон, но только вместо букв и цифр там на экране появились какие-то зеленые полоски, как в фильме «Матрица». Я думал, что после звонков второго, когда на картинке отображался разделенный круг, меня уже ничем не удивить. и снова ошибся. «Слушаю», — сообщил я трубке. «Здрасте, Дмитрий Михайлович, меня зовут Женя», — донесся голос сильно заикавшегося человека. «Здравствуйте, Женя», — ответил я медленно, под изумленными и беспокойными взглядами скептика с фаталистом друг на друга. «Мы знакомы?» «Можно я запущу модулятор голоса?» — еле выговорил он. «Да».